Он успел снова водрузить на нос очки в стальной оправе, и лицо его опять разрумянилось и залоснилось. Его острый нос нюхал воздух, обращенные ко мне глаза неуверенно поблескивали, светлые гладкие волосы снова были зачесаны со лба назад. Теперь надо было отделаться от Фрэнсиса. Он уже успел надеть свой синий плащ, но скорее, так сказать, для самозащиты, чем в намерении проститься и уйти. Он опять налил себе виски и, заправив за уши курчавые волосы, вопросительно поглядывал то на меня, то на Арнольда, близко поставленными медвежьими глазами. Вид у него был необычно самодовольный. Может быть, неожиданное возвращение в прежний сан, пусть даже случайное, минутное, подбодрило его, придало ему немного уверенности в собственных силах. Глядя на его оживленное и заинтересованное лицо, я вдруг с ужасом вспомнил о принесенном им известии и почувствовал к нему резкую неприязнь. Совершенно незачем мне было брать его с собой сюда. Его знакомство с Арнольдом могло возыметь самые нежелательные последствия. У меня есть правило никогда не знакомить между собой своих друзей и близких. Не потому, что боишься предательства, хотя, конечно, приходится бояться. Есть ли у человека страх глубже этого? Но просто от таких знакомств не оберешься потом всяких зряшных неприятностей. А Фрэнсис, хоть и неудачник, не заслуживающий серьезных опасений, имел, как и все неудачники, особый талант навлекать неприятности. Его самозванное посольство было в этом отношении типичным. Его надо было выдворить безотлагательно. К тому же я хотел поговорить с Арнольдом. Я видел, что он в разговорчивом, возбужденном, почти эйфорическом состоянии. Очевидно, я ошибся, когда решил, что он уже овладел собой. Здесь сказывались скорее шок и виски. Не садясь, я обратился к Фрэнсису. «Мы больше вас не задерживаем. Спасибо за визит». Фрэнсису не хотелось уходить. «Рад был помочь. Может, мне сходить взглянуть на нее?» «Она вас не захочет видеть. Спасибо за визит». Я открыл дверь из гостиной. «Не уходите, доктор!» — сказал Арнольд. Может быть, ему нужна была мужская поддержка, мужская компания. А может быть, у них тут был интересный разговор. Арнольд умел якшаться с грубыми, простыми людьми. Возможно, что в браке это тоже полезное свойство. Стакан у него в руке легонько лязгнул о зубы. Он, видимо, успел немало выпить с тех пор, как спустился в гостиную. «Всего хорошего!» — многозначительно сказал я Фрэнсису. «Я так вам благодарен, доктор!» — опять вмешался Арнольд. «Должен я вам что-нибудь?» «Ничего вы ему не должны!» — сказал я. Фрэнсис с тоской во взоре поднялся, послушный моему приказу, вероятно, понимая, что сопротивляться бесполезно. «Насчет того, о чем мы раньше говорили», — заговорщицки зашептал он у порога, — «когда вы увидите Кристиан, я ее не увижу. Но все равно, вот мой адрес. Он мне не понадобится». Я вывел его в прихожую. «До свидания, спасибо». Я закрыл за ним дверь и вернулся к Арнольду. Мы сидели один против другого, оба слегка склонившись к электрическому теплу. Я чувствовал себя совсем разбитым и как-то неопределенно встревоженным. «Вы непреклонны со своими друзьями», — сказал Арнольд. «Он мне не друг». «Мне казалось, вы сказали, ну хватит о нем. Вы думаете, Рэйчел в самом деле спустится к ужину?»